Глава 45. Сортировочный лагерь Иммари, Марбелья, Испания. Кейт снова двинула рукояткой пистолета по стеклу, и оно, наконец, разбилось. Осколки полетели в кухню, и их звон распугал людей, еще остававшихся в зале. Они поспешно ретировались, оставив Кейт в одиночестве. Стволом выбив острые стеклянные зубья, застрявшие в раме, она попыталась дотянуться до металлического бруска, который Мартин продел сквозь ручки двери. С натугой потянулась, ощутила, как оставшиеся осколки впиваются в руку, и резко отпрянула. Взяв в руку пистолет, потянулась снова и на этот раз успешно. Толкнула изо всех сил, и брусок упал на землю с громким лязгом. Пройдя сквозь двери, Кейт бросилась к Мартину. Он был жив, но весь пылал от жара. Кейт обхватила его голову руками. Щеки Грея покрывали темные пятна. Кожа его казалась обжигающе горячей. Кейт приподняла ему веки, глаза закатились, вместо зрачков виднелась лишь млечная желтизна. Желтуха, отказ печени. Какие еще органы пострадали? «Мартин!» Кейт тряхнула его, и дыхание Мартина участилось. Веки его дрогнули, чуть приоткрываясь. Но, увидев Кейт, он отпрянул и неистово закашлялся. Женщина похлопала его по карманам, отыскивая футляр с пилюлями орхидеи. Ничего другого она сделать не могла, но футляра при нем не обнаружилось. Мартин снова зашелся кашлем, выгнул спину и повалился на пол, съехав со шкафчика, а Кейт сразу увидела футляр. У него за спиной, возле шкафчика, она поспешно открыла его. Одна таблетка. Снова поглядела на Мартина, тихо кашляющего на полу. Он ограничил дозу лекарства, рассчитывая, что его хватит надольше. Двустворчатые двери кухни распахнулись, и Кейт быстро оглянулась. На пороге с мешком в руках стоял Шоу. «Тьфу ты, будь оно неладно!» — буркнул он, поглядев на Кейт с Мартином. «Помогите мне его поднять», — распорядилась женщина, стараясь усадить Грея прямо. «С ним все покончено, Кейт. Мы не сможем вытащить его отсюда в таком виде». Взяв бутылку с водой, она заставила Мартина проглотить последнюю пилюлю. «Что вы планировали?» Шоу швырнул мешок к ее ногам, и Кейт увидела в нем еще один армейский мундир Иммари. «Я думал, мы сможем выйти отсюда на своих двоих», — покачал он головой. «Прокатило бы, выглядел он получше. Солдаты Иммари не могут быть настолько больными, Кейт. С ним мы втроем станем ходячими мишенями». Повернув голову, Мартин попытался что-то сказать, но слова скомкались в невнятный клекот, горячка сжигала его изнутри. Взяв мундир, Кейт утерла с лица больного пот. «Будь он в порядке, что вы сделали бы, покинув здание? В чем состоит план?» «Следовать за толпой, выжившими, попасть на чумную баржу до Сиуты, где находится главный сортировочный центр Иммари». «Что? Нам же надо убраться прочь от Иммари». «Мы не можем. Отсюда пути нет. Они выжигают периметр вокруг стен района Орхидеи почти на полкилометра». Мысли Кейт тотчас обратились к мальчикам и супружеской чете в старом городе. «А старый город жгут?» «Нет». Озадаченно поглядел на нее Шоу. «Только оборонительный периметр вокруг лагеря. Собираются сделать его новым приемным центром. В общем, к ночи огонь будет полыхать у стен, а чумная баржа окажется здесь. Это единственная дорога отсюда». Кейт приняла решение. «Тогда я на нее сяду». Шоу открыл было рот, но Кейт резко оборвала его. «Я не спрашиваю. В моей комнате лежит рюкзак. Знаете, где это?» Он кивнул. «Принесите его мне. Результаты исследований в нем. Потом найдите...» Надо было попробовать как-то задержать развитие заболевания. Обычно с любым другим вирусом лучше всего действуют противовирусные средства и терпение. Но если эта болезнь ведет себя так же, как в 1918 году, иммунная система Мартина перегружена. Его организм уничтожает сам себя. Принесите стероиды. «Стероиды?» «Таблетки...» Кейт взялась припоминать европейские названия: преднизолон, кортизон, метилпреднизолон. Ладно, картина ясна. А еще нам нужна еда. Когда погрузка начнется, заберем его отсюда. Скажем, что это пьяный солдат. Ужасная идея, вздернул Шоу подбородок. Но, приглядевшись Кейт и увидев, насколько она серьезна, просто развернулся и пошел прочь. У дверей он приостановился, указав на лежащий поперек нее металлический брус. «Суньте это снова в дверь, пока я буду ходить, и ни гу-гу».